Пейк. Жили-были муж с женой. Были у них сын да дочь, близнецы, лицом в лицо, так что и различить их можно было только по платью. Сына звали Пейк. Пока родители были живы, он ничего не делал. Охоты ни к чему не было. Разве только людей дурачить, да потешаться над ними. И такой он был проказник, что никого в покое не оставлял. Когда родители померли, он еще хуже стал. Работать по-прежнему не хотел. Проживал, что от родителей осталось, да ссорился с людьми. Сестра трудилась и работала, не покладая рук, а все не хватало. Она раз и стала выговаривать брату за лень. «Чем мы жить будем, когда ты спустишь все добро?» — спрашивает сестра. «Тогда пойду, да надую кого-нибудь», — говорит Пейк. «Поздно будет», — говорит сестра. «Увидим». Вот и прожил он все до последнего. Снарядился и пошел. Шел, шел. Вот и баронский двор. Барон стоял на крыльце, увидал парня и спрашивает. «Ты куда идешь, Пейк?» «Вот иду посмотреть, нельзя ли кого-нибудь надуть», — говорит Пейк. «Так надуй меня». «Не могу», — говорит Пейк. «Все свои штуки дома оставил». «Сходи за ними. Мне страсть хочется посмотреть, правда ли ты такой веселый плут, как люди говорят». «Не в моготу мне идти», — говорит Пейк. «Я дам тебе лошадь и седло». «Мне и сесть на лошадь не в моготу», — отговаривается Пейк. «Мы тебя подсадим на седло, а там уж ты удержишься», — говорит барон. А Пейк мнется на месте, да в затылке скребет. Точно всю кожу с головы содрать хочет. Подсадили его. Поехал, и стороны в сторону покачивается в седле. Барон до слез нахохотался. Сроду такого наездника не видал. Но только что Пейк спустился под гору и въехал в лес, где барон уже не мог его видеть. Выпрямился, точно прирос к седлу. И поскакал во всю прыть, как будто и лошадь, и сбруя у него были краденые. Приехал домой и продал лошадь и седло. А барон-то все ждет его да посмеивается, вспоминая, какой у него вид был, когда он ввалился на лошадь, точно куль с овсом, и поехал так, будто не знал, на которую сторону ему свалиться. Но время шло, а Пейка нет как нет. Догадался барон, что Пейк одурачил его, хоть у него и не было с собой своих штук, выманил у него лошадь с седлом. Сильно разгневался барон и порешил отправиться казнить Пейка. Пейк узнал точно, в какое время барон явится, и велел сестре поставить на огонь смоляной котел, да влить туда чуть-чуть воды. Как только барон ступил на порог, Пейк схватил котел с очага, поставил на чурбан и давай мешать, будто в нем каша варится. Смотрит барон, как эта каша на чурбане бурлит. Дивится. И от удивления позабыл даже, зачем пришел. «Что ты хочешь за этот котел?» — спрашивает у Пейка. «Я не могу с ним расстаться», — говорит Пейк. «Почему? Я тебе хорошо заплачу». «Да ведь с ним ни хлопот, ни забот, ни дрова рубить, ни за провоз платить». «Все равно я дам тебе 100 даллеров», — говорит барон. «Ты надул меня, выманил лошадь с седлом и сбруей. Но я тебе, так и быть, прощу это, если отдашь мне котел». «Ну, делать нечего», — говорит Пейк. Вернулся барон и созвал гостей на пир. кушанья должны были вариться в новом котле. Котел поставили посреди пола. Гости думали, что барон свихнулся, подталкивают друг друга локтями, посмеиваются, а барон похаживает вокруг котла, хохочет и приговаривает: «Вот сейчас закипит! Вот сейчас закипит!» Но котел так и не закипел. Догадался барон, что Пейк опять его надул, и порешил сейчас же поехать казнить его. Когда барон явился, Пейк стоял у Авина. «Что же, не кипит?» — спрашивает у барона. «Не кипит, и ты за это ответишь!» — говорит барон и уже меч вынул. «Понятное дело!» — говорит Пейк. «Ты ведь забыл прихватить чурбан!» «А ты не врешь опять?» — спрашивает барон. «Да, конечно, все дело в чурбане. Без него не закипит», — уверяет Пейк. «Ну, сколько же он возьмет за чурбан?» «Да уж следовало бы 300 даллеров, но для барона можно уступить и за 200». Взял барон чурбан, привез к себе и снова созвал на пир гостей, а котел поставил на чурбан посреди залы. Гости думали, что он не в уме, и смеялись над ним. А он, знай, хохочет, да приговаривает: «Сейчас, сейчас закипит!» Только и на чурбане вышло то же, что на полу. Догадался барон, что Пейк снова надул его своими штуками, вырвал у себя от гнева клок волос и отправился казнить Пейка безо всякой пощады. Но Пейк уже приготовился его встретить. Заколол барана, собрал кровь в пузырь, завязал его, засунул за пазуху сестре и сказал ей, что надо делать. Барон явился и спрашивает: «Где Пейк?» А у самого даже голос от гнева дрожит. «Ему так не здоровится, что он на ногах не стоит», — говорит сестра. «Сейчас прилег уснуть». «Поди сейчас, разбуди его!» — говорит барон. Она отнекивается. Он где такой вспыльчивый? «Я еще вспыльчивее!» — говорит барон. «И коли ты его не разбудишь, я...» И он схватился за бок, где у него меч был прицеплен. «Нет-нет, уж лучше она разбудит брата». Подошла она, стала будить. Пейк как вскочил, схватил нож, да всадил ей в грудь, в то самое место, где у нее спрятан был пузырь с бараньей кровью. Кровь брызнула струей и залила девушке всю грудь, а сама она упала на пол, как мертвая. «Что же это ты делаешь, бездельник?» — говорит барон. «Ты убил сестру, да еще на глазах господина!» «Невелика беда, пока из меня самого дух не вышел», — говорит Пейк. Взял рог, протрубил на нем свадебную песень, потом приставил сестре ко рту и вдунул в нее жизнь. Встала она, как ни в чем не бывало. «Что такое? Ты можешь убивать людей и снова вдувать в них жизнь?» — спрашивает барон. «А как же иначе, при моей горячности?» — говорит Пейк. «Не то я бы всех вокруг себя давно поубивал. Я страсть горячий». «Я тоже горяч», — говорит барон. «Надо мне приобрести этот рог. Я дам тебе за него 100 даллеров и прощу тебе твои обманы. И то, что ты лошадь у меня выманил, и что надул котлом и чурбаном». Пейку, разумеется, было очень тяжело расстаться с таким рогом. Но для барона делать нечего. Расстался. Барон взял рог и поскакал домой во весь опор. Приехал, и не терпится ему поскорее попробовать рог. Он и давай придираться к жене со старшей дочерью. Те не стерпели, стали ему перечить. Он выхватил меч, да и проколол обеих. Они упали на пол мертвыми, а все остальные разбежались от страха. А барон себе ходит по комнатам, да говорит, что тут большой беды еще нет, пока в нем есть дух и тому подобное, чего от Пейка наслушался. Потом вынул рог, протрубил и стал вдувать жизнь в убитых. Но сколько ни дул, и день, и другой, толку не вышло. Мертвыми были, мертвыми и остались. Пришлось похоронить их, да еще поминки справить. Теперь-то уж не сдобровать Пейку. Но Пейк опять взялся за свои штуки и говорит сестре: «Переменись со мной платьем, забирай все наши пожитки и уезжай во всю прыть». Она поменялась с ним платьем, забрала пожитки и уехала поскорее. А Пейк сидит себе в ее платье, барона дожидается. «Где Пейк?» — спрашивает барон грозно. «Сбежал», — говорит Пейк. «Ну, будь он дома, я бы его убил», — говорит барон. «Этаких плутов нечего щадить». Он знал, что барон приедет казнить его за его штуки, вот и сбежал. «А меня тут оставил холодную, голодную», — говорит Пейк, а сам так умильно поглядывает, точно девица. «Хочешь со мной поехать? У меня сыта будешь. Нечего тебе тут в хижине голодать», — говорит барон. Пейк, разумеется, согласился. Барон взял его с собой, велел его учить всему и держал, как собственную дочку. И стало у барона опять как будто три дочки. Пейк занимался рукодельями, играл, забавлялся с дочерьми барона и был с ними вместе день-деньской. Прошло порядочно времени, приезжает к барону князь свататься. «У меня три дочки, которую хочешь», — говорит барон и позволил князю пройти к баронессам в рукодельню, познакомиться с ними. Князю полюбился более всех Пейк. Ему он и бросил на колени шелковый платок. Стали готовиться к свадьбе. Явились родственники барона и князя. Отпировали свадьбу. А к вечеру Пейк избежал. Больше ему нельзя было оставаться. Невеста пропала. Пришлось гостям в самый разгар пирования по домам разъезжаться. Барон и рассердился, и опечалился, и стал раздумывать, как же все это вышло. Потом сел он на лошадь и поехал прогуляться. Уж очень невесело ему было дома. Выехал в поле, а на камне Пейк сидит и на дудочке играет. «Так ты тут сидишь, Пейк?» — говорит барон. «Ну да. А то где же мне еще сидеть?» — говорит Пейк. «Ты надувал меня раз от разу все хуже. Теперь иди за мной, я тебя казню!» «Уж коли нельзя отделаться, так пойду». Пришли они во двор. Велел барон приготовить бочку и засадить туда Пейка. Потом бочку заколотили и вкатили на высокую скалу. Там Пейк должен был оставаться три дня, размышлять о своих грехах, прежде чем его сбросят в море. На третий день проходит мимо один богатый человек, а Пейк сидит в бочке, да поет. «Прямо на небо в рай я полечу, но петь среди ангелов я не хочу». Человек услыхал это, да и спрашивает Пейка, что он возьмет с него за то, чтобы пустить его на свое место. «Да уж не дешево. Не каждый день ведь найдешь готовый экипаж, чтобы лететь на небо». Человек согласился отдать Пейку все свое богатство, выбил дно у бочки и влез в нее сам, вместо Пейка. Пришли спускать бочку вниз по крутизнам. «Счастливого пути!» — говорит барон, думая, что в бочке-то Пейк. «Теперь ты живо будешь в море! Конец всем твоим штукам!» Не докатилась бочка до половины горы, как разлетелась вдребезги вместе с тем, кто сидел в ней. Вернулся барон домой. «Глядь! Пейк на крылечке сидит, на дудочке играет. «Так ты здесь?» — говорит барон. «Ну да, здесь. Где же мне быть еще?» — говорит Пейк. «Я думаю нанять тут дом и помещение для моего скота, лошадей и прочих богатств». «Куда же я сбросил тебя? Что ты так разбогател?» «Прямо в море», — говорит Пейк. «Очутился я на дне, а там всяких богатств, непочатый край, целые горы золота, всякого добра, стадами ходят лошади, рогатый скот». «Сколько возьмешь, чтобы сбросить меня туда?» — спрашивает барон. «Ты с меня ничего не взял, и я с тебя ничего не возьму», — говорит Пейк. Заколотил он барона в бочку, вкатил на скалу, да и сбросил оттуда. А сам вернулся на баронский двор, женился на младшей дочке и стал править баронством. Штуки же все свои припрятал так далеко, что никто больше и не слыхал о Пейке-плуте.